Важно также знать, как архонты реагируют на рост популярности среди населения знаний, исходящих из тайных духовных обществ. Опять-таки приведу пример на том же слове «символ». Когда это слово стало приобретать среди населения значимость именно в своем исконном значении, в это дело вмешались вольные каменщики. Они начали организовывать на территории Греции свои различные цеха, корпорации, общества, религии, партии и ставить свои знаки и символы в качестве публичных знаков отличия этих организаций. Слово «символ» стали пачкать смысловым значением обычных человеческих дел, употреблять в различных житейских аспектах бытия, и как дипломатические договора, и как билеты в театр, и как название перстней афинских судей, и как название доли денежного взноса в складчину. Отголоски этих извращений можно найти и сегодня. В конечном итоге исконное значение слова «символ» стало забываться, исчезать из обихода. Но что интересно, в русский язык слово «символ» пришло в значение именно «знак». А слово «знак» в русском языке возникло из древнеславянского слова «знать» в значении «ведать», «иметь сведения о чем-то». Древнерусское, украинское «знаты», славянское «знати», древнечешское «знати», польское «знач» и так далее. То есть слово «знать» было понятно любому славянину, независимо от наличия различий в языках. Собственно говоря, в некотором смысле оно отразило именно первоначальное значение греческого слова «символ». Так вот, это всего лишь один из многих примеров трансформации значения слова, означающего «знак» и «символ». А ведь каждый народ имел собственное определение знака и символа, только уже не всякий народ сейчас помнит их первоначальные значения. А если бы люди знали эти первичные значения, то удивились бы, насколько они идентичны по смыслу у различных народов, которые в древности проживали в значительном удалении друг от друга и были разделены океанами. Безусловно, людям трудно продвигаться в познании этого вопроса о символах и знаках, не имея первоосновы знаний, благодаря которой глобально просматривается вся ситуация в течение тысячелетий. Но это поправимо. Итак, существует несколько рабочих знаков, которые постоянно присутствуют в человеческом обществе, вне зависимости от того, знает о них нынешнее поколение людей или нет. Есть также базовые знания по другим знакам и символике. Последние издревле были носителями определенных кодированных знаний о человеке, его энергетической конструкции, а также его возможностях в невидимом мире, в том числе и главной – духовного освобождения. С глубокой древности базовые знаки и символы наносились в соответствии с определенными целями, в зависимости от их использования. В одних случаях это была передача знаний, а в других их наносили как элемент воздействия непосредственно на того, кто на них смотрит. В случае, когда целью была передача знаний, знаки и символы наносились по типу печати. Объясню на простом примере. Когда человек смотрит на свою фотографию, то правая сторона фотографии соответствует его левой руке, а левая сторона фотографии правой. Точно так же и на печати, когда смотришь на ее оригинал и сравниваешь с оттиском. Так и касательно знаков, связанных с передачей знаний, особенно обозначений правой и левой сущностей. А вот если речь шла о знаках и символах, которые были предназначены для того, чтобы оказывать определенное влияние на человека, на них смотрящего, то их ставили именно в соответствии с реальными сторонами. Например, если необходимо было активировать правую сущность человека, то соответствующий знак или символ ставили напротив правой стороны смотрящего на них человека и так далее. Было еще много других нюансов, придуманных уже людьми, как именно читать эти знаки: слева направо или справа налево, снизу вверх или наоборот. Но это уже специфика, связанная с местными традициями разных древних народов, хотя и она, в свою очередь, базировалась на определенной информации. Но мы сейчас не об этом. Рассмотрим базовые знания о четырех сущностях человека и душе, которые были известны людям с давних времен. Изначально обозначение обыкновенного человека было в виде равностороннего креста с кругом в центре. Упрощенный вариант – просто равносторонний крест. Горизонтальная линия креста являлась обозначением связи с материей, а вертикальная линия – с духовным миром, точнее указывала на наличие в человеке элементов от духовного мира, возможность духовного возвышения. Почему, собственно говоря, впоследствии у разных народов горизонтальную линию и связывали со стихией Земли, материальным, земным миром, движением вовнутрь, в том числе и временем, как движение из прошлого в будущее, вектором, запад-восток, линией, разделяющей небо и землю, а вертикальную линию со стихиями огня, воздуха и их изначальным направлением снизу вверх из материальной сферы в духовную. Четырехконечность равностороннего креста и круг внутри, четыре основные сущности и душа, указывали на основные элементы в конструкции человека, которые воплощали главный замысел – создание условий для выбора личности между материальным миром и духовным. Круг – это древний символ души или проявление из духовного мира, в том числе духовного существа, символ присутствия Бога, обозначение священного звука «Ра», окружность, которая символически ограничивала и содержала в себе часть великой пустоты. Учитывая, что душа является истинной антиматерией, то есть силой, исходящей из духовного мира, то в понимании материального мышления это ничто. Иногда ее изображали точкой в центре круга, как символ сконцентрированной энергии из духовного мира. В некоторых случаях так обозначалась начальная стадия духовного развития – пробуждения. А сам круг символизировал духовные силы, свойства души в значении совершенства, целостности, постоянства, вечности, обозначение духовного мира, сущего, которое не имеет ни начала, ни конца. Примечателен еще один факт. В конструкции человека душа находится в окружении информационных оболочек, субличностей. Но все это еще заключено в оболочку, состоящую из жизненной энергии человека – праны. Именно прана является своеобразной прослойкой между энергией души и материальным миром. В мифологии народов мира, особенно где отображались подобные священные духовные знания о человеке, зачастую проводилась ассоциативная параллель между энергией праны и огненными характеристиками солнца, откуда и пошло обозначение души как солнечного диска. Круг также означал и разграничение двух сфер – материальной и духовной. Если это касалось знания о человеке, то это указывало на сведения о душе, находящейся, так сказать, в промежуточном состоянии. Иногда вместе с кругом изображались элементы, придающие ему динамику, например, крылья, лепестки лотоса, лучи, извилистые змейки, язычки пламени. Подобные изображения можно найти в священных символах трипольской, древнеиндийской, древнеегипетской, древнемексиканской, шумерской, древнерусской культур. Это означало духовный рост человека или указывало на духовные знания, учения, привнесенные в этот мир существом из духовного мира. Также это показывало направление движения изнутри вовне, свойственное силе души, подталкивающее личность к выбору, поиску духовных путей для освобождения из плена материи. Часто в космологических мифах древние заключали общую схему мира в круг. В таком случае это указывало на созидание сотворения духовным миром материального мира. Анастасия. Да, знания о сакральном значении круга зафиксированы в символах и знаках не только наскальных рисунков, росписи стен жилищ, но также и археологических предметов, священных скульптур, ритуальной одежды, керамики и так далее. Они также сохранились в архитектуре древних храмовых построек, простых жилищ, шатры, юрты. Традиционные ритуальные действия тех или иных верований также отражают эти знания. Например, ритуальные хождения по кругу вокруг определенной территории или строения, исполнение круговых танцев, ритуальные хороводы вокруг невидимого центра или огня, священного места, кружение шаманов, дервишей, восседание мудрецов для общения по кругу, где центр круга был пустой, не заполненный ничем, как символ духовного начала. Ригден. Кстати говоря, люди когда-то в древности выстраивали так свои города, то есть располагали строения в них именно по кругу, оставляя также и центр города пустым, незастроенным, в виде круглой площади. Такой план застройки прежде всего носил глубокий сакральный смысл. Анастасия. Современным городам этого явно не хватает. Хотя археологические примеры таких древних построек дошли и до нашего времени. По такому принципу, например, тысячи лет назад выстраивались поселения трипольской цивилизации в Дунайско-Днепровском междуречье. Также сооружались города, построенные по типу древнеуральского аркаима. Например, так называемая археологами Синташтинская культура, страна городов, которая была найдена археологами на территории России, Челябинской области, Оренбургской области, Башкортостана и Северного Казахстана.